Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчицы. Работает она, как я понял, из письма юристам. Ну и когда ей позвонили мошенники, она сразу поняла, что это был за звонок. По той причине, что ввиду своей профессии не раз слышала о таких случаях обмана. Погнали смотреть, как это было. Покупку перевода ваших денежных средств. Скажите, вам была понятна данная информация? Ну, не совсем. Я так поняла, что кто-то от моего имени какую-то заявку подавал. Да, заявка от вашего имени была подана на смену вашего финансового номера, а также была попытка перевода ваших денежных средств на сумму 8000 рублей. Ничего себе. Ну, так все, блокируйте тогда карту. Попытка перевода, как я ранее говорила, произошла не по определенной вашей карте, а по вашему единому лицевому счету. Поэтому блокировка карты ничего не даст, так как проблема не в ней, а в вашем едином лицевом счете. Так я так и не поняла, что такое единый лицевой счет. Это счет, который у вас появляется, как только вы впервые становитесь клиентом банка. Он разветвляется на все банковские структуры, в которых вы являетесь клиентами. То есть, и он включает всегда финансовые ячейки, это карты, это вклады, это счета. То есть это общая сумма, которая находится в банке. Из нее пытались списать денежные средства. Ну так блокируйте срочно. Во-первых, блокировка карты, как я ранее говорила, ничего не даст, а также блокировка лицевого счета невозможно по причине того, что доступ к нему имеют сотрудники банка, и даже если мы заблокируем его, сотрудник банка, который ранее хотел списать ваши денежные средства, он его разблокирует и непосредственно спишет, то есть переведет денежные средства. Ну хорошо. Скажите, карта нашего банка либо карты других банковских структур были утеряны вами за последнее время? Нет. В данный момент вы можете убедиться в их наличии? Да, конечно, вот они при мне. Хорошо. Укажите, личным кабинетом Сбербанка онлайн вы пользуетесь? Нет. СМС-уведомления с номера 900 вам корректно приходят? Ну да. Фиксируем. Укажите, когда последний раз вы были в отделении банка лично и непосредственно работали с операционистами? 100 лет не была. А более года назад, я вас понимаю, верно? Ну да. Фиксирую. Мне сейчас что нужно в отделение подъехать, что нужно сделать? Нет, в отделении вам не предоставят никакой актуальной информации, так как, во-первых, информация по вашему единому лицевому счету была изъята из общего доступа в связи с мошенническими операциями, а во-вторых, потому что сотрудники отделения не занимаются фактом мошеннических действий, некомпетентны в решении данной проблемы. Непосредственно этим занимается служба безопасности, подразделение, технический отдел. Мы с вами связались для уточнения, а также для решения данной проблемы. Ну, давайте быстрее тогда, пожалуйста. Что? Ну, решайте, пожалуйста, быстрее. Укажите, паспортные данные за последние 30 рабочих дней вы передавали третьим лицам? Да я их каждый день передаю кому-нибудь. В инвестиционную компанию, банковские структуры, в турагентство? Ну, в эти организации не передавала. Фиксирую. На данный момент я буду составлять заявку для финансового отдела нашего банка. Укажите, какие были последние действия по вашей дебетовой карте? Последние действия? Да, последние действия. По дебетовой или по дебетовой? С карты с вашими личными денежными средствами, по дебетовой. Ну, есть такая карта дебетовая. Дебетовую я не знаю. Укажите, какие были последние действия по данной карте? Так, ну, утром в магазине покупала в офис кофе. Фиксирую покупку. Также укажите, какой остаток вы фиксировали по вашей дебетовой карте? Это то есть сколько у меня осталось? Когда вы последний раз совершали действия по вашей карте, какой остаток вы фиксировали на тот момент? Ну, у меня там остаток вот на первоначальный взнос у меня на ипотеку, там деньги сложены. Уточните примерную сумму кратную, 100 тысяч, возможно, 10 тысяч. Ну, вот 350 – это сына деньги на первоначальный взнос. Ну, и моих там 1027. Фиксируем. Все. Укажите, кредитной картой нашего банка вы пользуетесь? Нет. Вы ее не забирали с отделения банка, верно? Мне ее предлагали, но я не брала. Хорошо. Укажите, вкладчиком нашего банка вы являетесь? Вкладчиком? Я закрыла счета. Ну, вы же знаете, наверное, вот месяц назад я к вам приходила, закрыла счета. Укажите, пожалуйста, это был счет, либо же вклад? Денежные средства у вас это... лежали под процентом? Под процентом лежали, вот, но поскольку мы квартиру вот сейчас покупаем, мы их сняли. Хорошо, фиксируем. Укажите, счета на длительные сберегательные в нашем банке у вас имеются? Ну, больше я же вам сказала, вот как я у вас сняла вот эти деньги, только вот у меня карта. Хорошо. Также уточните, клиентам других банков тех структур вы являетесь? Нет, вы только клиент Сбербанка? Да. Хорошо, давайте подытожим. В нашем банке у вас имеется одна дебетовая карта с остатком, а 350 тысяч – это деньги сына на первоначальный взнос, да. И 27 тысяч – это ваши деньги. Да. Ну, плюс-минус, может, больше, я не помню точно. Хорошо. На данный момент нам необходимо пройти процедуру верификации, чтобы подтвердить вас как клиента нашего банка. Скажите, процедура... 8 тысяч, вы говорите, уже их сняли, что ли, у меня? Нет, попытка перевода была приостановлена на данный момент. Поэтому денежное средство у вас на месте. На данный момент нам необходимо пройти процедуру верификации, чтобы подтвердить вас как клиента нашего банка. Процедура проводится через роботизированную систему, которая фиксирует вас в голосовом порядке, либо по номеру договора банковского обслуживания, либо же по номеру активной пластиковой карты, то есть дебетовой карты. Покажите, как вам удобнее будет пройти процедуру верификации? Как вам нужно, так и делайте. Скажите, как вам будет удобнее? Либо по номеру договора банковского обслуживания, либо же по номеру активной пластиковой карты. Так я номер договора, думаете, помню, что ли? В таком случае мы будем проходить процедуру по номеру активной пластиковой карты. Я вас верно понимаю? Ну да. Скажите, когда вы будете готовы, я буду вас переводить на роботизированную систему, а вам будет необходимо назвать номер пластикового продукта, который указан на лицевой стороне. Угу. Укажите, когда вы будете готовы, скажите, Юлия, я готова, я буду вас переводить. Ну, я достала карту-то, давайте. Тогда перевожу вас на роботизированную систему, медленно и членораздельно, называйте по одной цифре номера пластикового продукта, который указан на лицевой стороне. Хорошо. Перевожу вас на роботизированную систему. Угу. После звукового сигнала членораздельно продиктуйте данные. 4 2 7 6 3 2 0 0 1 7 6 8 8 3 8 4. Алло. На данный момент мы ожидаем звонка ожидаем ответа от роботизированной системы. В данный момент укажите, у вас вам все понятно по тому, кто пытался списать ваши денежные средства? Ну, вы сказали Кузнецов, но я такого не знаю. Попытка перевода произошла, пытались перевести денежные средства на Кузнецова, но укажите, вы имеете представление о том, что мы говорили вам? Вы понимаете, что именно сотрудники банка совершали данную попытку перевода ваших денежных средств? Даже сотрудники банка? Да-да. О, ну... Так как доступ имеют только сотрудники банка. Вот что творится в нашем мире. Вот мрази. Конченые вообще. Скажите, у вас ко мне остались еще какие-либо вопросы? Да нет, вопросов нет. Все вы сделали мне, да? Заблокировали? Нет. На данный момент нам необходимо будет перевести вас на старшего специалиста для решения данной проблемы. Хорошо. Побыстрее только. Хорошо, тогда мы будем переводить вас на старшего специалиста. Ожидайте на линии, это займет не более минуты. Хорошо, быстрее ждем. Здравствуйте. Вас приветствует старший сотрудник службы безопасности Сбербанка. Меня зовут Некрасов Владимир Николаевич. Очень приятно. Очень приятно. Оксана, в данный момент мне передал запрос сотрудник технического отдела, с которым вы общались ранее. Да. Уточните, данный сотрудник вам объяснил, какая ситуация сложилась вокруг вашего счета, что такое единый лицевой счет и как он работает? Так она все объяснила. Оказывается, это ваши сотрудники еще пытались мои деньги снять. Совершенно верно, Оксана, то есть в факте мошенничества против вас клиента банка виноваты сотрудники банка, потому что только сотрудники банка имеют доступ к вашему единому лицевому счету. Угу. Поэтому вам звонок выполнил независимый сотрудник технического отдела в отделении банка, да, и вам предоставил данную информацию. Угу. И запрос также был передан в службу безопасности банка. Давайте в данный момент сверим информацию, которую вы предоставили сотруднику технического отдела ранее. То есть я наблюдаю, что у вас также имеется дебетовая карта Visa, 8384, последние 4 цифры карты. То есть баланс по данной карте... Какая карта? Visa, то есть для которой вы предоставили идентификацию. Ну да. Только не 4.15, как вы сказали. 83, 84, последние 4 цифры карты. Да. Да. Баланс, вы уточнили, 350 тысяч рублей, верно? Почему 450? Ну, 350 на первую... 350. 350 плюс 27. 377? Да. Кредитной карты нашего банка вы не имеете? Нет. А также вы не имеете накопительных счетов, вкладов и сберкнижек, нет, правильно? Нет. То есть у вас только имеется дебетовая карта нашего банка с балансом 377 тысяч. Ну, не дебетовая только, а дебетовая. Что еще раз? Ну, дебетовая у меня есть карта, дебетовая нет. Ну, такая дебетовая, это и есть дебетовая. А, понятно. Кстати, есть дебет, есть кредит. Поняла. То есть дебетовая карта, да, это ваша карта Visa, которую вы просто получаете, допустим, зарплату, либо же пенсию. Да. Да, вносите и снимаете ее. А кредитная карта, это денежное средство банка, который банк вам выдал распоряжение. Угу. Да. Оксана, то есть в данный момент также вам предоставилась информация, что сотрудники банка виноваты в данных хищении денежных средств, да, по пути перевода. То есть поэтому нам с вами необходимо выполнить замену вашего единого лицевого счета. То есть, потому что единый свой счет непосредственно привязан также к карте. Mm. То есть проблема не в вашей карте, а проблема изначально с вашим единым лицевым счетом. Так, пожалуйста, быстрее такое. Уже сделайте. Смотрите, замена единого лицевого счета происходит в два этапа. Mm-hmm. Первый этап – это процедура снятия денежных средств с вашей карты. А где я их сниму? Я вот нахожусь в деревне Бараба. Я ремонт тут здания делаю. Начальник приедет только вечером на машине за нами. Скажите, а в каком регионе вы находитесь? Какая область? Курганская область. Курганская область? А назовите деревню, как называется? Бараба. Бараба, правильно? Да. Китовский район. Как? Китовский район. Китовский район. Сейчас подождите, я спрошу у мужика тут, может, он меня свозит на машине, а то у меня даже денег на такси нет. Подождите, пожалуйста, никому ничего не предоставляйте, подождите. Давайте мы сейчас с вами продолжим разговор. Я вам предоставлю информацию. Курганская область – это Кетовский район, село Бараба. Да. Так, сейчас. Одну секунду. Открывается информация в системе банка. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, никому информацию не разглашайте. Оставайтесь на линии, проверяю информацию. Ой, да побыстрее уже можете что-то сделать. Смотрите, мы приостановили операцию, не переживайте. Как не переживайте? У меня там у сына на первоначальный взнос на ипотеку деньги. Это все, что есть. Как не переживайте? Не переживайте, мы приостановили операцию. Ваши сотрудники виноваты, мрази. Значит, вот пусть мне срочно все... Пожалуйста, я вам еще раз говорю. Оставайтесь на линии. Давайте. Ой, беда. Сейчас таким нахальством деньги забирают. Информацию никому не предоставляете. Оставайтесь на линии, не кладите трубку. И с кем не консультируйтесь. Да я тут у нас этот Андреевич вот маляр. Я хочу спросить, может, он меня свозит. Надо Андреевича маляр ни о чем спрашивать. Оставайтесь на линии. Хорошо. Спасибо, что вы оставались на линии. Да. Запрос был также передан в правоохранительные органы. Спасибо. То есть вам поступит звонок от полиции сейчас. Угу. От полиции. То есть сотрудник полиции объяснит вам также ситуацию. Спасибо. Да, то есть не переживайте, мы приостановили операции. Спасибо огромное. Сейчас приостановили операцию. Нам также необходимо выполнить действия по сохранению денежных средств. Сейчас вы поговорите с полицией, и я вам выполню обратный звонок. Хорошо? Да, спасибо большое. Все. Поэтому ожидайте звонка от полиции. Ни с кем не консультируйтесь. Все. Спасибо огромное вам. Полиция вызвала? Якобы. С кем, блядь? Я запись не приостанавливаю. Сейчас будут перезванивать. И мы продолжаем дальше играть роль нанятого работника, жертвы, нанятого работника, бедного, несчастного, которая строительные работы в деревне делает. Попробуем сейчас их раскрутить, чтобы они мне скинули деньги на такси. Ну, почему-то долго не перезванивают. А потом, в принципе, смонтировать же можно будет это видео-то. Аудио, да? Тогда вот нажать. На паузу нажми, просто на паузу. А вот они перезванивают. Алло. Да-да. Добрый день, Астана. Добрый день. Центральный аппарат ФРБ, Попов Максим Николаевич. Очень вас приятно. Только вас плохо слышно. Возможно, проблема вашего оператора. Сразу будет разговор записан, когда вы известны. Нам только что поступило заявление от акционерного общества Сбербанк на рассмотрение, а также возбуждение уголовного дела статья 139. Спасибо. Я задам пару вопросов для полного понимания в этой ситуации. Скажите, а вы ранее сталкивались с фактом мошенничества? Ну, у меня списывали 400 рублей. Так, ну мне пришла смс-ка, значит, покупка, какое-то название чего-то, 400 рублей, хотя я ничего не покупала, я дома находилась, вот, все, я позвонила сразу же в Сбербанк, они мне заблокировали карту, после чего я новую карту вот выпустила в 2017 году, и все. Я понял, хорошо. Скажите, не так же, у них доступ к интернету? Здесь вот не ловит ничего. А сейчас, подождите, я у Анатолича спрошу. У кого спрашиваете, подождите. Ну, у меня здесь не ловит, здесь вот жалуются, что не ловит. Я понял, хорошо. Вот это перекрыто есть, подождите, или что? Не поняла. Вот у вас кто-то еще едет, а вас кто-то слышит сейчас? Так у нас, нет, ну они на первом этаже красят, я крашу на втором этаже. Я, ну, вы на работе, я вас понял. Тогда не буду долго отвлекать, смотрите, что вас тоже. Сейчас мы сделаем всю работу по правилам банка. В этой ситуации у нас есть фамилия, имя, отчество, кстати, я готова с банком, я готова работать в ФСБ. После этого я сделал у нас по работе на банке, вот проблема. Да, быстрее, пожалуйста. Хорошо. Да, называйте фамилию, имя, отчество тогда. Ага. Кирьянова Елизавета Васильевна. Подождите, повторите еще раз громко, потому что проблемы с ответом. Называйте свою фамилию, имя, отчество. Кирьянова Елизавета Васильевна. Да, готов работать с банком, я готов работать с полицией. Алло. Да, давайте, я готов работать с банком, я готов работать с полицией. Что? Я готов работать с банком, я готов работать с полицией. Конечно, я готов работать с полицией и с банком. Все, сейчас я сделаю запрос работнику банка, он взялся и захочет на эти деньги. Хорошо? Конечно. Пойду запрос на работника банка. Да. Продолжение следует. Сейчас будет следующий звонить. Так, какого хоть года и рождения-то, если что? Ноль седьмого, ноль шестого. 70-го. Сейчас посмотрим, что выдумают дальше. Так, вот следующий звонок. Алло. Уважаемый клиент, Некрасов Владимир Николаевич, служба безопасности. Да. Скажите, вы можете, пожалуйста, выйти куда-то в другое помещение, чтобы нас с вами никто сейчас не слышал? Мы быстро провели операцию, вы будете заниматься своей работой. Так я и так здесь одна на втором этаже, у меня мужики все на первом красят. А, все, я понял. Смотрите, необходимо для того, чтобы сейчас отменить данные действия, мне необходимо зафиксировать информацию, всю, которая у вас есть, по дебетовой карте. То есть возьмите вашу карту в руки. Взяла. Смотрите, у вас ниже указан срок действия карты. Да. То есть это месяц и год, до какого месяца и года ваша карта действительно. То есть смотрите, мне эту информацию вы не говорите, а говорите роботу после звукового сигнала. Ага. Скажите, я могу подключить вам робота банка, чтобы вы вместе дали данную информацию? Да. Все, подключаю робота. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. 12.22. Уважаемый клиент, ваш ответ сейчас зафиксирован был. Скажите, информацию вы предоставили громко и четко? Да нормально я предоставила, вы решите быстрее мою проблему уже. Все, не переживайте, все мы сейчас решим. Смотрите, у вас также на обратной стороне карты есть код менеджера, который вам выдал данную карту. Да. Эту информацию необходимо также предоставить роботу банка. Подключаю робота банка, 3 цифры. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. 12:22. Уважаемый клиент, робот банка не распознал ваш ответ. Смотрите, вы предоставили такой же ответ, как и предоставили месяц и год карты. Они да, да, да. На обратной стороне карты три цифры. Так на обратной три цифры никому же запрещено говорить. Смотрите, так я у вас лично не запрашиваю информацию. Для того, чтобы я смог вам помочь сейчас, вам необходимо предоставить код менеджера, который вам выдал данную карту. То есть, чтобы вообще отменить данные действия. Вы роботу эту информацию говорите, но не мне. Так а везде вон полиция пишут и предупреждают, что эти три цифры нельзя никому говорить. Третьим лицам... Вы же сказали, что ваши... Вы же сказали, что ваши сотрудники, значит, вот эти действия... Я сотрудник службы безопасности. Я вообще никак не отношусь к отделениям банка. Я вообще независимое лицо в данной ситуации. Поэтому я с вами и работаю. Я не сижу в отделении банка и не выдаю карточки, понимаете? Ой, подождите, давайте я сыну позвоню. Послушайте, если вы сейчас будете завести разговор, банк вынужден будет подтвердить данное списание. Да вы готовы? Нет, конечно, никто, я не даю согласия списывать. Уважаемый клиент, пожалуйста, давайте проведем операцию, то есть затем вам будет поступать смс-уведомление от нашего банка. Мне деньги таким трудом достаются, значит, у меня уже ни спины, ни поясницы, ничего, и ваши сотрудники, значит, списывают деньги. Я же заинтересован вам помочь, но вы что, не понимаете этого? Вот я сейчас, если сын разрешит, я сейчас сыну позвоню, если сын разрешит. Послушайте, если вы сейчас сына вмешаете в данной операции, да, мы вынуждены будем отправиться в ФСБ, у вашего сына будут проблемы с ФСБ России. Вы хотите этого? Да как у него будут проблемы, я просто проконсультируюсь. Потому что... Есть статья 183, неразглашение банковской и налоговой тайны. Я первое лицо сотрудник банка, вы второе лицо клиент банка. Но дело в том, что его деньги, 350 тысяч, это его деньги на ипотеку. На вашей же карте деньги, а не у сына. Ну так это его деньги. На вашей карте деньги, мне все равно чьи-то деньги. На вашей же карте, на ваше имя открыта карта. Ну так мне можно с ним ему позвонить, посоветоваться, что можно мне давать, нельзя давать. Потому что... Если у нас сейчас разговор разъединится, я это буду фиксировать как отказ на прохождение процедуры. Нет, я не отказываюсь от прохождения процедуры. Поэтому я сейчас подключаю робота, предоставьте код менеджера. Вы роботу эту информацию говорите, не мне же лично. Ну, я должна сыну позвонить, спросить, потому что у нас листовки... Нет, вы не должны сыну позвонить и чего спрашивать. У меня дома на столбе висит, господи, висит листовка, что ни на три цифры не называть. Так вы их мне не называете, вы называете роботу, вам же говорят сотрудникам банка не называть, а вы роботу называете. А кто он робот, я откуда знаю? Но вы что, не слышите, как робот монотонно с вами общается, звуковой сигнал идет? Вы понимаете, что вы меня сейчас до слез доведете? Послушайте, вы меня сейчас доведете. Нет. Я... Вы готовы работать, скажите? Вы да. Вы готовы сохранности денежных средств? Да. Поэтому давайте работать. Я сейчас подключаю робота, назовите... Три цифры менеджера. Я позвоню сыну. Я спрошу сыну, можно или нет. Послушайте, я вам сейчас сказал, если вы сейчас позвоните сыну, я это буду фиксировать как отказ от прохождения процедуры. Вы вмешиваете третье лицо. Ну как вот третье лицо? Он первое лицо в моей жизни. В вашей жизни, но не в моей жизни он первое лицо. И в жизни банка. Так это его деньги. Вы как понять не можете, он их 5 лет зарабатывал. Карта на ваше имя открыта, скажите? Да. Вот поэтому вы не имеете права сына вмешивать. Если бы карта была бы сына, тогда вопроса бы не было. Но карта на вас оформлена, я с вами общаюсь. Причем здесь сын? Так вы сами мне сказали, вот первый человек звонил, что ваши сотрудники... украли мои деньги. Я пытаюсь вам помочь, да. А сказали, что ваши сотрудники пытаются мои деньги украсть. Ваши сотрудники в вашем регионе, а я вообще вам звоню из Москвы. Ну дайте я сыну позвоню. Да я вам не дам сыну позвонить, вы что, не понимаете? Хорошо, звоните сыну, мы тогда подтверждаем списание, потом разбирайтесь. Нет, не списание, никаких списаний, я на что жить буду? Поэтому давайте тогда код менеджера предоставляйте. И так еще на страховку не хватает, это, ипотеку страховать. Все, подключаю робота сейчас, предоставьте код менеджера, подключаю робота. Нет, я сыну буду позвоню. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. Я сыну буду звонить. Робот не распознал ваш данный ответ. Если вы сейчас сбросите наш разговор, будете звонить сыну, банк подтверждает все списания в полном объеме, сумму 377 тысяч рублей. Нет, я сейчас тогда в Курган поеду, снимать буду деньги. Смотрите, в таком случае, то есть пока вы доедете, денежных средств у вас уже не будет, вам нечего будет снимать. Эта операция выполняется буквально за одну секунду. Ну все, понимаете? Вот вы понимаете, у меня уже руки в пятнах пошли. Мне вообще нельзя не нервничать, ничего. У меня все зачесалось, у меня все в красных. Я не понимаю, почему вы нервничаете? Я же хочу вам помочь. Вам сотрудник СПСБ выполнял звонок. Вас проинформировали. Так у меня листовка на столбе перед домом висит, нельзя... Листовка говорит о том, чтобы вы сотрудникам банка лично не называли эти данные. Я лично у вас их и не запрашиваю, только через робота. Так и откуда знаю, кто этот робот? Вы что, издеваетесь или что? Вы что, не слышите, как он монотонно общается? Там написано вообще никому не сообщать эти три цифры. Мне сын, когда деньги туда клал, сказал... Мама, вот эти цифры, вот он мне конкретно про вот эти три цифры и говорил. Он сказал, и у тебя никто не имеет права их просить. Он меня предупреждал. Все правильно, он вам говорит и предупреждает, но сейчас экстренная ситуация, с вами связались. Смотрите, я сейчас вам последний раз подключаю робота банка. Нет, я сейчас Анатолича попрошу, мы в Курган поедем снимать. Какого Анатольевича? Работник. Вы можете успокоиться? Я не могу успокоиться. Он 5 лет зарабатывал на ипотеку. 5 лет он зарабатывал 377 тысяч или что? Да. Вы понимаете, что вы говорите? Что? Ну, то есть он, ваш сын, 377 тысяч зарабатывал 5 лет? Да. Он копил на первоначальный взнос. Я вас прекрасно понимаю, но вы поймите, что если вы сейчас не будете выполнять данные действия, то я вынужден буду подтвердить данное списание лично, и вам поступит данный от ФСБ также возбуждение уголовного дела против вас за разглашение банковской налоговой тайны. Да я никакую тайну не разглашала. Ну вы же сыну хотите звонить. Ну а кому мне еще позвонить? Да вам не нужно никому звонить. Я ваш ведущий специалист. Я с вами работаю. Хорошо, почему мне сын сказал эти три цифры никому не давать? Правильно, лично. Вот смотрите, лично как имеется. Вот я вам говорю, дайте мне эти три цифры. Вот это вот называется лично. А я запрошу через робота. Нет, я поеду снимать срочно. Хорошо, пока вы дойдете до банкомата, мы спишем уже денежные средства. Потом будете разбираться через суд. Хорошо? Нет. Как-то нет, да? Я вам говорю, да. Поэтому я сейчас сам положу трубку и буду это фиксировать непосредственно как отказ от прохождения процедуры. Нет. Вы меня не слышите. Вы нарушаете законодательство. Вы не можете списать мои деньги. Что? У меня сын на вредных условиях работает. А у меня маленький ребенок, и что? Так у него тоже маленький что? Ребенок. Вы поймите, что я работаю, ваш сын работает. Я выполняю свою работу, ваш сын свою. То есть я также зарабатываю деньги тем, что выполняю звонки клиентов нашего банка и помогаю им решать проблемы. Ну, то есть вы честно мне поможете, если я назову эти... Ну, честно. Ну, блин, ну я бы с вами разговаривал бы столько времени. Клянитесь своей мамой. Честно. Клянитесь своей мамой, что у меня не, я не потеряю свои деньги, я вам дам три цифры. Смотрите, у нас разговор записывается, я не могу клясться мамой. Ну, не знаю, клянитесь своим здоровьем. Смотрите, я клянусь здоровьем. Даете слово? Да. Даете слово настоящего мужчины? Да, даю слово настоящего мужчины, если вам от этого легче станет. Ну все, тогда, тогда я вам даю. Не мне, а роботу. Нет, я вам даю, даю 10 лет вам. В смысле 10 лет? 10 лет лишения свободы вам. За что? И здоровьем вы поклялись. И чуть ли мамой не поклялись. Ладно, хоть что-то святое есть. И мужик-то, оказывается, не мужик. В смысле? Не понял, о чем вы? Вы сейчас разговаривали с адвокатом. Фамилию не буду называть, потому что эта запись попадет на канал YouTube. И что? Ну что, классно так зарабатывать на беде других людей? Супер, да? То есть вам человек сказал... Вам человек сказал, да, что это у него последние деньги, он 5 лет зарабатывал на ипотеку. И вам вообще по барабану, обмороженные. Как вот не стыдно, у вас родители ведь дали вам жизнь, вас воспитали, вам не стыдно за ваших родителей? Родителям не стыдно за вас? Наоборот, родители мной гордятся. Представляете, как вы позорите своих родителей? Представляете, а вы не позорите, вы грязное пятно на своей семье. И я очень сочувствую, сочувствую вашим детям. Вы через год заболеете. Я очень сочувствую вашим детям, что они имеют такого отца. Я очень сочувствую вам и вашим детям, потому что они умрут от рака. Несчастный вы человек. До свидания. Несчастный. Вы умрете от рака. Несчастный вы человек. Ребят, ну мошенники, конечно, разозлились, что их так долго водили за нос, но все же говорить, что умрешь от рака и твои дети умрут, это как бы низко и подло, я считаю. Ну, развели тебя там, как бы, ну, матом поругайся, там, оскорби, как бы, да, я считаю, что на нервах там, да, и от эмоций человек может это сделать, но пользоваться такими вещами, как оскорблениями, это вообще перебор. Так что искренне всем желаю никогда в жизни не сталкиваться с такими людьми. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.